Мы начинаем очередной урок Зоар, 137-й. Страница Куф Алеф, 101-я. Гасулам. Правая колонка, последняя строчка, 34-я. То, что он здесь нам говорит в Асуламе, это одно из самых непроходимых мест в Зохаре. Это мы говорили о голове Атика на прошлом уроке. А голова Атика, она, как Зохар выражается, ло яда ве ло итьяда, она непознаваема и не познается. Непознаваемое для других нижних парцуфим, всего того, что ниже головы, в том числе для семи нижних Атика самого. И непознаваемо внутри, не познается в самой голове Атика до Гмартику. И вот на этом месте мы находимся. Сейчас Зогар переходит к пояснению зад Атика, семь нижних Атика, на которые одеваются все остальные парцуфим от Силута. И там есть уже какое-то от них, собственно, исходит, есть уже какой-то тикун. Всегда имей в виду, что значит не познается. Непознаваемое не познается. Что туда уж там нет тикуна, нет одевания нижнего на высший. А здесь уже есть все нижние парцуфим, то есть, начиная с Сариханпина, они уже одеваются на семь нижних. Как мы знаем, что каждый нижний парцуф одевается на тело высшего, то есть на семь нижних высшего. Таким образом, Ариханпин и последующий парцуфим Ацилута, они одеваются на семь нижних Атика. Поэтому есть уже какое-то покрытие семи нижних Атика, есть уже покрытие рядом парцуфим, одним или более парцуфим одеяниями. И тогда уже нижние, соответствующие нижние ступени могут в силу, или сказать, в мере своего одеяния на семь нижних Атика познавать, получать свечение от соответствующего места из этих семи нижних Атика. И вот это непроходимое место, непроходимое оно не столько тем, как сказать, головой, а непроходимое именно в том плане, что здесь требуется больше, чем просто голова. Здесь требуется самоотдача, полнейшая самоотдача сил внутри себя. Такая работа, такое самоотвержение, как бы самопожертвование своей, как сказать, полностью своими четырьмя стадиями, которые представляют наш материал творения. И подняться абсолютно до последней точки, последней возможной точки внутри нас самих и выйти, как сказать, внутри нас, не надо выходить за пределы нашего тела, ничего от этого не получится. Ибо есть закон «Мибесария хазейлока», она из моего тела, я увижу Творца. Имеется в виду, из семи нижних я могу увидеть эти семи нижних, имеется в виду, в конечном счете, вот эти семь нижних атика, на которые одеваются все парцуфим от Силута, а затем уже и миры Бия, которые получают от Силута, и человек нашими. И вот без вот этого полнейшего, как отказа от самого себя, можно приобрести жизнь, вечную жизнь. И вот она здесь. Тогда можно и дотронуться к постижению этого места, о котором он говорит. Вот это также и одна из существеннейших причин, почему я остановился на этом месте и застопорился, в том смысле, что я не мог идти дальше, учить непосвященного человека, то есть непосвященного, неподготовленного человека, который не подготовлен к самоотдаче, чтобы учить его этому, тому, что стоит, то, что есть здесь. О чем говорится здесь, не только о голове Атика, но и о семи нижних Атика. И вот это такое непроходимое место, оно настолько непроходимое, что даже Барух Ашлак не смог пройти через него. А я знаю, о чем я говорю. Мне не надо, мне совершенно не требуется доказательство того, что это так. Он не мог этого пройти. А поэтому не мог его, и поэтому мы видим, что не мог его пройти это место. И другой, который ученик его был, Лайкман. Ибо оба они, у них, грубая натура. И это неплохо, у каждого есть своя натура. С каждой природой можно стремиться к постижению Зохара. Но ни у того, ни у другого не хватило, в конце концов, вот этой полнейшей самоотдачи. Она была у Иуда Ашлага. Хотя Иуда Ашлаг имел полную природу, тоже и грубую в себе заключал природу. Но он сумел очиститься до предела, до предела возможного, что ему даровала природа. И он тогда смог тоже утоньшить себя до этого места, ведь Атик, как голова, так и тело Атика, все 10 сферот – это уровень кетера. Без ощущения, без принятия Иешуа абсолютно невозможно проникнуть в постижение вот этого одного из самых величайших, самых высочайших мест Зохар. А поэтому и ни тот, ни другой, ни Барух, ни Ашлаг, а тем более ни Лайкман, не дотронулись до пятой части Тес. Ведь пятая часть Тес именно и повествует, именно вся проникнута закономерностями, раскрытию закономерностей Кетера. А это и есть то же самое, собственно говоря, параллель мы видим здесь в Зохаре. А в пятой части ТЭС разговор идет еще выше о корне этого кетера. Разговор идет еще о, как сказать, о еще парцуфим ак, где вот это явление выхода света кетер из килим имеет место ради создания нижних парцуфим. И вот это мы видим, что так и не дотронулись там до пятой части. Ее как будто не существует. Ибо и все по очень самой простой причине, потому что Барух Ашлаг сказал, нет, не дотронь, это мы не будем изучать. И он просто не был в состоянии дотронуться до нее. А сейчас настало время, и мне это дается, мне это дано. И поэтому я берусь за то, что мне дается. А мы видим также и за всю историю Бнеи Барух, мы видим тоже, никто не взялся, они ни разу не взялись. Они один как-то раз взялись за Зохар по просьбе трудящихся и товарищей. И также что-то такое пробурчал этот их учитель, но он так и не понял, он не может проникнуться в Зохар. И вот он занимается тем, что учил сам у Барух, а дальше он не может дотронуться до Зохара. А сама книга, которую написали там, он написал это Зохар, я вообще запретил моим ученикам дотрагиваться до нее, ибо она написана просто техническим человеком, так, немножко перевод, и там немного прибаутки всякие там, с птихии, с этого, там что-то такое, общие слова. Но это совсем не Зохар. Понятно? А я берусь за Зохар просто потому, что для меня было это самым главным — проникнуться в Зохар, потому что я сказал, я очень хотел, искал везде учителя Зохара и нигде не мог найти по всему миру. И тогда я взвыл, я изнутри был в полном отчаянии и поднял такой крик вверх изнутри, что уже не в силах были там это удержаться от этого. И мне раскрыли то, что мне раскрыли. И вот у меня ощущение уже с самого начала, что я взялся за Зохар, когда я схватил Зохар. И по сей день, что я, как тебе сказать, ощущаю себя в Зохаре, как рыба в воде. Понятно? Для рыбы сфера существования – это вода. И то же самое я ощущаю, когда дотрагиваюсь до Зохара. Я плаваю в нем. Меня носит он, потому что каким-то образом я связал себя с ним. И поэтому мне дозволили, лучше сказать, связаться с ним. В какой-то определенной степени, конечно. Опять же, через Ари. И через Иешуа, конечно. Абсолютно. Без связи с Иешуа не было бы у меня никакого постижения Зохар. А так как я принял Ишуа, пусть даже и интуитивно, пусть даже без знания, я принял Ишуа уже лет 15-16 тому назад, еще до изучения, лет 5 до изучения Зоара, то ко времени, когда мне открылся Зоар, конечно же, помощь была от всех, от всех стадий Машиах. И от Моше, я уже и Моше Ле учил, Моше, Иешуа, Моше, и вот Арий, и между ними Раби Шимон бар Йохай, которому меня сверху подтолкнул Иешуа и Моше, и снизу подтолкнул Арий. Это важное такое, как сказать, введение в этот самый наивозвышенный материал взор. И для этого требуется изучающему это место, требуется полнейшая концентрация и полнейший страх перед небом. Страх перед ним обозначает только я и это высь, последнее место в моем, во мне, которое отделяет меня как творение от вечности, от эйнсов. И в каком-то облачении, конечно. И вот я пробую сейчас впервые это проработать, пройти этот материал каким-то образом, дать его каждому из вас, который имеет достаточно правильную установку и может услышать. Я говорю, может услышать. Все зависит от тебя самого. Правая колонка, строчка 34. Везе шумер. Ук убагуфа, и здесь, в этой строчке, настолько высочайшее место, что в трех словах в каждом есть графическая ошибка, что, в принципе, очень редко находим мы здесь, в этом документе. Слово не кыгуфа, как здесь стоит, а, ну, должно быть быгуфа. То есть вторая буква второго слова не каф, а бет. Следующее слово стоит дыхай. Вместо дыхай вторая буква должна быть гей. И третье слово я большими буквами, то есть выдержка из арамейского. Это гейхала. Третья буква не П, как и здесь стоит П, а каф. Три слова подряд, видишь, и имеют ошибки. 34. Очень важно настроиться на самое высочайшее, на самую высочайшую ноту. На самую высочайшую или глубиннейшую ноту, которую ты в данный момент в состоянии ощутить в своих кельях. Ибо головой здесь ничего, совершенно ничего нельзя понять, то есть понять ничего не даст. Поэтому сделай все возможное сейчас, чтобы не было ни малейшего отвлечения. Ничего сейчас не должно существовать перед между тобой и вечность. Только ты и вечность. Такое состояние, как наподобие того, когда человек уже умирает в последний момент. Что ему уже этот мир? Разве у него есть какие-то проблемы уже? Разве он озабочен чем-то? Абсолютно ничем. Вот такое должно примерно состояние быть у тебя еще в то время, когда ты живешь. И вот тогда достигнешь громаднейшей жизни в самому себе. Она будет бурлить в тебе. Истинная жизнь. Вместо того, что комедия, каждодневная комедия, которую именуют жизнь. Везеше омер, и это что он Зогар говорит? У багуфа дегай гейхаля вихуле. И в теле этого зала и так далее. В теле Атика. Ки левая колонка, первая строчка. Гай гайхаля кадиша сатима. Аникра реша два деатик йомин. Гунифхан бахоль мешах шиты альфы тришни. Здесь стоит точка или запятая? Запятая. Ну, можно. Бифхинат ло яда вело ит яда каналь. Точка. Правая колонка после двоеточия. Ки левая колонка, первая строчка. Ки гай гай халя кадиша сатима, ибо этот сокрытый святой зал, Аникра Реша де Атик Йоми, который называется голова Атика Йомина, вторая строчка. У Нифхан Бахоль Мешах Шиты Альфишни, он считается на протяжении всех 6000 лет, третья строчка, Бифхинат Ло Яда, в аспекте Ло Яда Велоит Яда, в аспекте непознаваем и который непознаваем и не познается, как сказано выше. Три после точки. Валькен. Четыре. Агам шигу Голеху мекабец литохо куло, кульгу, негурин п'ять, амідгалім бауламот, лунігле машигу мігем, ад шість гмаратіку. Венімцет, коль мадріга у мадріга, ахар сім галамата басібат пагама тахтонім, ки альта восім лреша де атік венельма шам каналь. Дехольдаргін дев'ять канішін висатімін богов. В Алькен три после точки. И поэтому четыре. Агам шигу голеху мекабес, несмотря на то, что он продолжает собирать в себе все света. Пять. Амидгалим, которые раскрываются в мирах. Лони гламаши умегем. Абсолютно ничего не раскрывается из них до гмартикуна. Шесть. Вынемцет. И получается, коль мадрига у мадрига, что каждая ступень ахара аламат басибат пагама тахтуним после сокрытия, седьмая строчка, басибат пагама тахтуним по причине ущерба нижними, киальта, что она, эта ступень, каждая ступень, она поднимается, восемь, лереша де атик, в голову, голове атика, венель машам, и скрывается в нем каналь, как сказано выше. Дехоль дарген канишин, что слова Зогара он цитирует. Дехоль дарген канишин, что все ступени собираются, канишин, собираются высотимен и сокрыты в нем. Девять. После точки. Амлам гуфа де атик. Десять. Йомин. Дайну. Мипе де рош шло улымат. Гу. Одиннадцать. Мылубаш. Бехоль гей парцуфе ацилут. Умиир. Аль двенадцать. Едейгем лехоля уламот. Вейн лаха гэарак тана, тринадцать, огдола, зулат габа мигуфа де атик йомен. Потрясающе. Теперь смотри, он говорит нам о том моменте, о том месте, откуда все, что есть из жизни, все, весь свет, который мы только и получаем в течение 6000 лет. Понимаешь? И поэтому, если ты сможешь зацепиться за это место, хотя бы зацепиться в своем, конечно, через свои же келим, по свойству, самое тонкое место в тебе, глубинное и тонкое место в себе развить, утоншить. Ведь ничего же не пропадает. Та грубость, которая есть, она остается. Грубые желания или грубые авиют. Он остается, он никуда не девается. Твоей работой ты можешь утоншить свои желания, и можно дойти до этого места. Не значит, что мы можем подняться туда, это ведь там не наш корень, ведь всего есть-то не, буквально десяток душ, которые когда-либо могли, могут или смогут прийти именно с того места, имеющие своим корнем атик. А задача наша с нашего места, там, где ты находишься, твоя ступень, самая твоя великая, большая ступень на сегодняшний момент, на этот момент. Чтобы там, в этой же ступени, чтобы ты взял самое высокое, что там есть. И тогда этим самым ты как соединишься, как бы через, пусть пока через Ор-Макив, соединишься с этим местом. И вот это будет, эта тончайшая струя даст тебе оттуда тончайшее свечение, которое исходит оттуда, даст тебе самый исток, исходит, будет исходить из самого истока света только оттуда, откуда он только начинается самый тонкий и самый прозрачный и самый близкий к кейнсов для тебя. И вот тогда вот этот, он, его, несмотря на то, что он настолько тончайший, он обладает самой величайшей силой спасения. Ибо он проникает во все твои килим, и они начинают жить истинной жизнью. Амнам гуфа де атик йоми. Однако тело атика йомина. Строчка десятая. Дагайну, то есть, мипеде росшелол мата, от его головы, от рта его головы, от малхут его головы, и вниз, и ниже. Гу 11 малубаш бахоль гей парцуфей ацилут. Оно, это тело, одето бахоль гей парцуфей ацилут во все пять парцуфим ацилута. Умиир аль ядам идейгам, и он светит им. Нет, он светит благодаря им. Смотри, что он говорит. В умеир алидейхем. И он светит благодаря им. Лехоля уламот всем мирам. 12 в середине. Вейнлахая рактана. И последнее, смотри, какое он дает нам заверение. Смотри. В Эйнлаха и Арактана и нет ни малейшего сомнения, и нет самого незначительного свечения, самого незначительного или самого великого свечения, без того, чтобы оно пришло из гуфа Атика Йомина, из тела Атика Йомина. Видите, что он нам говорит? Мы всегда, конечно, говорим, что у нас свечение приходит нам через зон. Правильно? Но мы тогда говорим о самом близком к нам. Самом близком к нашей душе, это самое близкое к нашей душе, это то, что мы называем зон мира от силу. Но над ними еще есть парцуфим, и вот это вот самое первое место, откуда, высочайшее место, откуда мы получаем свечение, какое бы ни было, оно исходит именно из тела Атика Йомина. 14. Везе шеомер. Увагуфа дагай гейхаля каймин коль 15 альмин вихоль хаялин кадиш кигагуф де атик йомин 16 митлабеш Бахоля парцуфин шеба абия венимцеим 17 Коля уламот кулам мальбишим алав вегем каямин 18 алав Шеколь мецютам вагаратам мимену Баим. Точка. Везе шомер, это что он Зогар говорит. увагуфа дагай гейхана, и в теле этого зала каямин стоят дословно, имеют свое существование. Коль альмин, все 15 миры, выколь хаялин кадишин, и все святые полчища. Кигагуф де атик йомин, ибо тело атика йомина, 16, метлабеш одевается, бахоля парцуфим шеба абия, во все парцуфим, что в абия. Видишь, как он говорит нам, не только в ацилуте он говорит, теперь он говорит нам, что в абия, что ацилут, все парцуфим, что в ацилут, брия и цира и асия. Конечно же, в бия, брия и цира и асия, опосредовательно. Но вот это, что он все-таки очень важно, как он нам говорит, что одевается, мы будем потом учить, каким образом, ибо мы учили, что мы знаем, что ноги атика йомина кончаются на парсе, правильно? Как же может быть тогда, помнишь? Как же может быть тогда, он говорит, что они одеваются все парцуфим, он, атик йомин, одевается во все парцуфим абия. Ведь под ногами атика йомина, там лишь под парсой находится бия, брия и церасия. И вот мы когда будем учить, что есть еще такая вещь, как нижние пара, Нецах и Год, которые он опустил в Бия, собственно говоря, в Брия, но она светит всем мирам, трем мирам, Брия и Цира Асия, что называются эти две, как называются соски, соски зверя, будем в свое время учить, так что имею в виду, что вот это очевидно, и он имеет в виду, что это и есть одеяние, то есть одевание атик, тела атика и вбия. Вы немца им, и получается 17. Коля уламот, что коля уламот кулам, что все миры мальбишим алав, одеваются на него. Вэм каямин алав, и они стоят дословно, или имеют свое существование в нем. Дословно стоят на нем. 18. Шеколь мецию там, что это означает? Или существуют на нем, что все их существование, можно сказать, лучше стоят, хотя нам кажется, это не совсем звучит красиво, надо знать, что стоят на нем. Шеколь стоят на нем означает добавочное дает нам понимание, не просто одеваются на него, а означает, что как бы другое измерение, что он самый внутренний, как бы, а они на нем стоят, как бы фундамент их всех. Шеколь мецию там, что все их существование веара там, и их свечение приходит от него. Миней Ицану Векайме Аль Кьюмейго. И вот Сухар говорит, очень добавляет, маленькую деталь, и как он это говорит. И надо знать, что каждое слово, что Зогар нам говорит, надо всегда аккуратно смотреть. И когда бывает, Зогар дает два каких-то понятия в одном ряде, и почему он дает два, и так далее. Бывает, и вот это очень важно, то, что элемент, который он здесь нам сейчас расскажет. Смотри. Мине идзану векайме алькиюмейо. И Зогар говорит нам, от него, идзану, от него они питаются. Векайме и стоят, дословно, в своем существовании. В своем стоянии, дословно. И вот интересно, как Зогар дает два определения, два, как сказать, атрибута того, что они, отношений от того, что они, все эти парцуфим, получают от него. Что они питаются от него и стоят на их, в их стоянии, берут это стояние от него. Что это означает? Почему эти два? Почему недостаточно одного из них? Ну, питаются от него и достаточно. Почему Зогар дает нам два вот этих аспекта? 19 после точки. Гена урод, абаим, лахайота уламот, аникраим, аникраот, мизонот. Веген, 21, гаурот, абаим, лемохин, дегадлут. Кулам, гем, 22, нимшахин, мигуфа де атик, йом. И вот он нам объясняет. Видишь, да, без Иуды мы не смогли бы проникнуть в это понимание. Без Гасулам абсолютно не было бы никакого понимания. Другие брались тоже за комментарий Зогар. Великий Гаон, Вильна Гаон. Кстати, и он не прошел через этот через это тончайшее место. И я могу это сказать с уверенностью. Великий Гаон Вильнас, Вильна, Вильна Гаон. И Раби Моше Кордоверу написал великий, великий комментарий к Зогару. Громадный комментарий. И вот совершенно не может помочь нам. И он не прошел через это тонкое место. Хотя описал все это и замечательно все это описал, но оно не помогает. И Вильна Гаон не смог пробраться через это место. Это просто потому, что пришло время сейчас. Время раскрытия вот этого тончайшего, величайшего места, откуда, собственно, все исходит, вся благодать исходит оттуда. А ведь никто не знает этого места. Ведь в любой религии, в любых говорят о какой-то благодати, говорят о благословении. Слова говорят, но это все не продукт работы над собой. Вот это самый главный элемент. Духовно, индивидуально работать над собой через кав, а не горизонтально, не через круглый свет, которым питаются, от которого питаются, собственно говоря, все религиозники и все групповики. Только через кав и только индивидуальным запросом. после точки еще раз. Как света, которые приходят, лахайот 20 ауламот, чтобы поддерживать жизненную силу, жизнеспособность миров, называющиеся мезонот, которые называются питание, пища. Так и света 21, которые приходят как мохин гадлута. Кулам, все они, 22 немшахин, все они притягиваются мигуфа де атик йомин, из тела атика йомина. Точка. То есть, имея в виду, видишь, два света есть. Свет, который для поддержания миров есть. Свет вак, как мы называем. Свет, который приходит от Абаин и Абаиима, Хасадим, для поддержания миров. И вот этот свет стандартно, он всегда есть. Тоже надо его получить, конечно, но он всегда светит, чтобы миры существовали. Вот это называется свет для лахайот оламот, свет для поддержания жизни миров, чтобы жизнь не угасла. Свет, скажем, катнута. Называется еще другое имя, Зогар называет его мезонот, пища. Так же самое, как пища, она только нужна человеку только для поддержания жизни. А есть еще и света, которые света, приносящие мохин, состояние гадлудвы, большого состояния. И вот все они притягиваются из тела атика йомина. То есть два света, видишь, два типа такого света. Ухнегет Ашефа 23 Лахайота Уламот Омер. Умине Итзану Дайну 24 Мезонот. О, и теперь он связывает эти два понятия, которые Зогар приводит в строчке 19. Итзану Вэкаймы. Питающиеся, которые питаются и которые стоят. Он их соединяет с этими, сопоставляет их с этими двумя соответствующими светами. И он говорит нам. Ухнегет Ашефа и против изобилия, то есть света, изобилия 23, лахайота уламот, для поддержания жизни миров, Омер, Зогар говорит нам, уминей и цан, и от него они питаются. Дайнота, то есть мезонот, то есть питание, пища. 24 после точки. Ухнегета мохин де гадлут, омер, выкайме, 25, аль киюмейго. Ямохин Маамидим, Лехоль Парцуф, 26 Бешиур, Агова Амьюхаслу. 24. Ухнегета Мохин де Гадлут, а против этого второго света, то есть, что он говорит нам, против Мохин Гадлута, Мохин большого состояния, он говорит нам, Зогар, «Вы каймы алькию мейгун», и они, эти парцуфим, все миров обия, стоят на их стоянии, то есть поддерживают, имеют свое стояние от этого свечения тела атика. Стояние, как мы знаем, стояние – это состояние гадлута, правильно? Когда стояние, это значит все 10 сферот, то есть имеется, поэтому Зогар и говорит нам, выкаймы и стояние, и стоят на своих стояниях, то есть имеют состояние гадлут. 25. Киамохин маамидим лехоль парцуф, ибо мохин ставит каждый парцуф в мере высоты, которая подходит, относится к нему, которая соответствует, лучше сказать, ему.